Глава 88. На следующее утро Виктор первым делом отправился за покупками. Потратил, наконец, деньги, полученные от Сергея Павловича, на переодевание. Дело это оказалось легким и быстрым. Хватило на теплую финскую куртку с капюшоном, высокие зимние ботинки, джинсы и свитер темно-изумрудного цвета. Вернулся домой, срезал с покупок бирки и оделся. «Неплохо», — одобрил выбор Виктора Леха. Нина, выглянувшая из кухни, тоже посмотрела на обновки, но ничего не сказала. «Слушай», — после минутной паузы продолжил Леха, — «ты мне там пока ничего не подыскал, а то мне снова водки хочется, просто от безделья». «Потерпи еще немного», — попросил Виктор, вздохнув. «Люди еще празднуют». Зазвонил мобильник в коридоре, в кармане МЧСовской куртки. Виктор быстро достал его, звонил Паша, передал просьбу шефа приехать через час. Через час Виктор уже был в Голосеево. От почти нетронутого вчерашнего снега на улице не осталось и следа. Сплошь все вытоптано ногами и выезжено машинами. «Давай, докладывай», — приказал шеф, усадив Виктора в кресло в гостиной. «Что выбрал?» «Ничего», — признался Виктор. «Как это?» «Мелкое все», — произнес Виктор, стараясь говорить как можно убедительнее. «Или проходимцы, или просто сумасшедшие». «Так что же ты мне прикажешь делать?» Сергей Павлович начинал сердиться. «У меня послезавтра интервью в прямом эфире на УТ-1. Что мне им о своей доброте рассказывать?» «Сергей Павлович, может, лучше тому интернату помочь? Помните, мы им новогоднюю елку здесь устроили? А что они просят?» «Ничего». «Так зачем же им помогать, если они ничего не просят?» «Поэтому и надо помочь», — твердо произнес Виктор. «Ну, может быть», — неуверенно проговорил Сергей Павлович. «Ну, так свяжись с ними срочно, узнай, что им надо. Давай, прямо отсюда связывайся. Телефон же у тебя есть?» Виктор кивнул, спустился вниз, набрал номер интерната. «Это Галина Михайловна?» — спросил, услышав в трубке женский голос. «Да, а это кто?» Виктор напомнил заучу о себе, о новогодней елке, и услышал в ее голосе, если не радость, то уж точно изумление. «Вы нас не забыли?» — только и сказала она. «Галина Михайловна, скажите, что вам надо для интерната?» — попросил Виктор. «Есть возможность вам помочь». «Ой, я просто не знаю. Может, для кухни, посуду? У нас дети в две смены едят. Хорошо бы, если б не бьющуюся. А для уроков?» В ответ услышал глубокий вздох. «Вы знаете, вы так неожиданно позвонили. Учебники у нас старые, телевизора нет. Был, но сломался год назад. Вы извините, мне стыдно вот так, знаете, попрошайничать. Это ведь надо вам официальное письмо с просьбой подготовить, в районо заверить». «Ничего не надо», — сказал ей Виктор. «Вы завтра с утра на месте? А где же мне быть? Я рядом с интернатом живу. Хата с зелененьким забором». «Тогда завтра я часам к 12 постараюсь», — пообещал Виктор и попрощался. Сергей Павлович сразу дал добро на покупку посуды и телевизора и попросил внимательно посмотреть, чего там еще не хватает. Виктор съездил с Пашей в Дарницу, в магазин «Детский мир». К своей радости нашел там эмалированную детскую посуду, мисочки и кружки, украшенные персонажами из мультиков, отобрал 50 комплектов с Винни-Пухом, долго держал в руке кружку, точно такую же, как та, что он привез из Чечни. Посуда поместилась в две объемные картонные коробки, третью коробку с телевизором Samsung они загрузили в джип уже на бульваре Леси Украинки возле дома радио. После этого Паша завез Виктора домой.